Глава 10. Кёна Далла не настолько доверяла приезжим, чтобы держать их в собственном жилище. Поэтому для ночлега спутником Рама Резчика отвели один из необитаемых домов, стоявший на запоре. Кар-колдун долго возился с полузаржавленным замком, кряхтел и шепотом бронился. Замок лязгал и пронзительно скрипел, как будто призываемые тролли отвечают бранью на брань. Раму при виде такого издевательства над железным изделием хотелось вмешаться, но он сдерживался и подмигивал Гельду за спиной колдуна. Пусть помучается. Впредь будет следить за своим хозяйством. Гельд переминался с ноги на ногу под мелким дождем и жаждал поскорее оказаться под крышей. «Что же такой большой дом стоит у вас в заперти?» — спросил он у колдуна-управителя. «Неужели никто не приезжает?» Я видел на побережье пропасть бездомного народу с запада и севера. Даже в банях живут, а когда хозяева надумают мыться, со всеми пожитками пережидают во дворе. Неужели у вас никто не просил приюта? Веселее было бы. — А у тебя никто не просил совета, — резко ответил Кар. — Вы сами пока ничем не лучше, бродяг. У нас тут не гостиный двор. — Зачем же людям богатство, если они не принимают гостей? — уверенно возразил Гельд, поскольку повторял общепризнанную и особо свято чтимую истину. Гостеприимство придает дому блеск, а хозяевам делает честь. Ты же не будешь уверять, что управляешь бедной усадьбой? «Если бы спросили меня, я бы вас на порог не пустил», — ответил Кар, не оборачиваясь. «Вы один другого стоите. Где ты раскопал своего побочного сынка, Рам?» Рам захохотал, посчитав это за дружескую шутку, и добродушно хлопнул Кара по спине. Тот дернулся, стремясь избежать этого выражения чувств, но не избежал. Тяжелая ладонь кузнеца почти прибила хиловатого колдуна к двери дома. Замок издал оглушительный железный ляск, и кованная дужка выскочила из трубки. Гельд засмеялся. Пожалуй, без помощи Рама Кар не справился бы никогда. С дверью тоже пришлось повоевать. Разбухнув, она почти вросла в косяки, и Рам, пытаясь ее отворить, едва не вырвал с корнем старое медное кольцо. Пока барланцы заходили и вносили свою поклажу, Гельд прошелся посередине между трухлявыми помостами, перешагивая через закаменевшие от холода черные пятна очагов. С крыши капало. В нескольких местах на земляном полу стояли лужицы. Деревянные спальные помосты почернели, развалились. Внутри было холодно и душно. Стоял сильный запах затхлой гнили, так что по спине бегали мурашки. Пустой холодный дом казался очень большим и гулким, как пещера великана. Великан имелся. Чуть мелковатый, но зловредный, совсем как в лживой саге. Только кем будет Далла? Похищенной красавицей или великаншей? Гельд усмехнулся своим мыслям. Как видно, первая осенняя поездка в Медный лес – так его впечатлило, что теперь везде мерещатся чудеса. Хотя, конечно, до многоликой Хёрдис-колдуньи Кюне Далли далеко. Спасибо светлым асам. Гельд задумчиво посвистывал, в темноте пытаясь разглядеть крышу дома. На балках висели какие-то темные свертки. Любопытно, это летучие мыши или оборотни? «Где ты там? Тебя тролли не взяли?» Окликнул его от двери Бьорн. «Пошли за дровами. Меня что-то не тянет углубляться в эту пещеру без огня». Обойдя Нагорье, барланцы вошли в рощицу, где перемешались дуб, ясень, облетевшая береза и бодрая зеленая ель. Уже начало темнеть, а еще предстояло запастись дровами на всю ночь и еловым лапником для лежанок, поэтому барланцы усердно работали. Рам-резчик махал топором, как настоящий великан, и каждым ударом делал больше, чем остальные тремя. Ясеневый ствол, твердый как железо, поддавался ему с той же легкостью, что и трухлявая береза. Барланцы посматривали на него с уважением и завистью. «Что, завидно?» — весело крикнул Рам, поймав взгляд Гельда. Стоя над поваленным стволом, он так ловко раскалывал его, что только щепки летели. «А все оно! Злое железо!» «Да ну!» «Да ну!» Передразнил Рам. «Смотри!» Он подошел к Гельду и показал ему свой топор, захваченный из дома. «Смотри!» Рам положил свое орудие рядом с топором Гельда, который тот возил с собой. «Видишь?» Топор Рам оказался темнее. Он был почти черным, с каким-то особенно острым синеватым отливом. «Злое железо вот такое», — пояснил кузнец, — «как зуб дракона. Только с ним надо уметь обращаться. Не знаю, сумеешь ли ты с ним совладать, даже если уговоришь хозяйку продать». «Я надеюсь, крицы не кусаются», — засмеялся Гельд. «А ковать его буду не я, и воевать им тоже не я». Он уже думал об этом, но полагался на Стуриодда. Ради такого случая тролль из Дымной горы не откажется помочь соседу, верно? «Крицы не кусаются», — согласился Рам, — «но любят придавливать ноги, так что ты поосторожнее все же». Вернувшись в усадьбу, барланцы разожгли огонь на ближайшем к двери очаге, вставили факелы в уцелевшие на стенах железные кольца и при их свете принялись устраиваться. Выбрали места, над которыми не текла крыша, разломали совсем негодные помосты, на землю положили доски, на доски еловый лапник, а сверху свои походные постели. Щедрая хозяйка прислала хлеба и сушеной брусники в добавление к их собственным запасам, так что в конце концов, ложась спать, барланцы чувствовали себя не хуже обычного. Гельд заснул не сразу. За день у него набралось столько впечатлений, что их требовалось осмыслить. Можно считать, что после двухмесячных поисков он наконец-то у цели. Железо — такая простая вещь, нужная как воздух и войне, и миру. Меч воина, серп земледельца, стрела охотника, крючок рыбака, игла женщины — оно здесь, рядом. Но получится ли взять его из-под охраны здешнего Фафнера, тщедушного и залысого? Рам лежал поблизости. Он не ворочался и не вздыхал, но Гельд почему-то знал, что тот тоже не спит. «Послушай, Рам!» — тихо окликнул он кузнеца. Ему не давал покоя самый главный вопрос. «Я пока еще не понял, кто у них в доме хозяин?» Рам насмешливо хмыкнул. «Тебе нужно знать, с кем иметь дело. Можно и с тем, и с другим. При случае каждый из них в силах переспорить другого». Икар и Далла — большие хитрецы. А хитрецы бывают разные. Кар хитер и всех вокруг подозревает в разных плутнях. А Далла хитра и считает себя хитрее всех. Ее, дескать, никто не обойдет, она всех насквозь видит. Кар тебе ни за что не поверит, потому что не верит даже самому себе. А Далле ты можешь понравиться, если постараешься притвориться простачком. «А у меня получится?» — с сомнением спросил Гельд. — Еще как. Покажи, что тебе нет дела ни до чего, кроме ее красоты. В это любая поверит. А Далла всегда была тщеславна, как пять женщин и пять конунгов разом. Ну, ты знаешь, ты ее раньше встречал. Гельд кивнул в темноте, хотя Рам не мог этого видеть. — Определяйся быстрее, — прибавил кузнец. — Мне пора домой в речной туман. Я не так уж люблю Кара, чтобы гостить у него целую зиму. «Если она пригласит тебя зимовать, то я сразу уеду. А если нет, то вам хорошо бы успеть со мной обратно». «Ну, обратную-то дорогу мы найдем». «Как сказать. Здесь это не так просто. Если ты благополучно проехал туда, это не значит, что обратный путь сойдет так же гладко. Что ты вообще найдешь его, этот обратный путь, а не будешь блуждать кругами, пока хватит ног. Ведь это медный лес». Сказав это, Рам замолчал, и Гельд больше ничего не спрашивал. Он своими глазами видел одного такого, что блуждал по медному лесу и не находил выхода. Помнится, звали его Гудхарм Длинный. Наутро Гельд взялся за дело. После утренней еды он предложил хозяйке посмотреть их товары, и когда она согласилась, велел перенести сундуки в хозяйский дом. Челядь отогнали от очагов, несколько сундуков поставили рядом. Пока Бьорн отпирал замки, Далла стояла рядом и притоптывала от нетерпения. Ее маленькое личико оживилось, глаза заблестели, белые зубки покусывали нижнюю губу. Давно уже древний дом не видел такого великолепия. Гельд нарочно отбирал в эту поездку те товары, которые занимали немного места, но стоили дорого. Вскоре ближайшие две лежанки оказались завалены цветными тканями, связками блестящих мехов, черных, огненно-рыжих, белых, бурых, с легким золотистым отливом. На приступках спальных помостов стояли бронзовые светильники, чаши, блюда, резные деревянные ларчики с бусами из стекла и цветных камней. Челядь толпилась вокруг, раскрыв рты от изумления. Привычный и неприглядный дом разом превратился в жилище богов, полное сокровищ. Сама хозяйка была потрясена не меньше рабынь. Она кидалась к каждой новой вещи, что появлялась из сундука, хватала то одно, то другое, восклицала и охала. Пальцы еще сжимали плетенный из цветной тесьмы пояс, а глаза уже бежали к серебряным застежкам в руках Гельда. «Это откуда? Это чья работа? А за это сколько просишь?» — тараторила Далла. Ей все нравилось, она хотела все и не могла выбрать ничего. К ней слишком давно не заезжали торговцы издалека, и уже несколько лет она довольствовалась тем, что привезла с собой с острова мыса, или даже тем, что соткали руки ее собственных рабынь. Ее крашеные платья выцвели, вышивка полиняла, тесьма пообтерлась, меха повылезли, и сейчас, увидев новые вещи, она преисполнилась отвращением к старым. «Я возьму это!» — твердила Далла, но тут же меняла решение. «Нет, это!» Наконец она успокоилась и села на лежанку, держа на коленях развернутый кусок шелка. Эта ткань поразила ее больше всего прочего. Так и казалось, что ее сотворили руки волшебников, ибо неуклюжие человеческие руки такого чуда сотворить не могут, сразу ясно. Тонкий, как полоски невесомой пленочки с поверхности березовой коры, гладкий и блестящий, как свежий лед. Шелк пламенел ярчайшим красным цветом, по которому велись мелкие узоры из золотисто-желтых нитей. Какие-то невиданные цветы, травы, бутоны, почки. Сады Асгарда, не иначе. «Это самое дорогое, что у меня есть. И это достойно только тебя», — приговаривал Гельд. «Я всю свою поездку берег этот шелк для истинно знатной женщины». Ты знаешь, это привозят через говорлинские земли с другого конца света, где всегда тепло и люди черные, как свартальвы. Я одного такого встречал в Ветроборе. Он все смотрел вокруг и изумлялся. «Какой тут странный народ», — говорил он. «Все до одного родятся седыми». Гельд тряхнул собственными волосами, светлыми до серебряного отлива. Далла тоже засмеялась, но едва ли она слышала больше половины. Все ее внимание было поглощено шелком. «Сколько ты за него просишь?» — жадно спросила она, подняв глаза, но цепко держа ткань обеими руками. На лице ее отражалась решимость не расставаться с этим чудом ни за что. «Как всегда», — Гельд пожал плечами, показывая, что лишь подчиняется общему обычаю. «За шелк такого рода везде берут за локоть сотню локтей простого шерстяного полотна. Или ту же цену в серебре, в зерне, в железе, в мехах и шкурах. В чем хочешь. В серебре, конечно, мне было бы лучше, легче везти. Ты, понимаешь ли, далеко забралась, только до моря тут 3 дня ехать. Если ты захочешь заплатить мне ячменем, я, конечно, с удовольствием возьму, но вывести его отсюда мне будет трудновато. У меня ведь всего 10 человек и 14 лошадей. И то лошади не мои, а Эйвинда Гуся, так что излишне их нагружать мне может стать себе дороже. Ну, ты, конечно, сама все это понимаешь». Далла молчала, разглаживая ладонями и без того гладкий шелк. Гельд учтиво ждал, давая ей время подумать. Он лучше нее самой знал, что ей негде взять столько серебра, полотна или мехов, и даже зерна. У нее маловато людей, и в окрестностях усадьбы он заметил не так уж много полевых наделов. Правда, овец на зимних пастбищах может быть предостаточно, но ткацких станов всего 3. И едва ли Кюна припасла ненужных 10 сотен локтей полотна. Но повторять намек на железо ни к чему. Она сама услышит, если здесь это имеет смысл. «Посмотри, какая красота!» — голосом соблазнителя добавил Гельд, чуть погодя, устав ждать ответа. «Посмотри, как блестит! Сам огонь побледнеет со стыда рядом с этим шелком!» Он наклонился и потянул за край шелкового полотна, чтобы показать Далле его блеск в движении. Вдруг она схватила его за руку. «Что это?» — охнула она. «Что?» — удивленно повторил Гельд. Она не давала ему разогнуться, и ему пришлось смотреть ей в лицо с очень близкого расстояния. «Вот это!» Далла перехватила его руку чуть повыше запястья и ткнула пальцем в обрушье. «А, я подумала... Мне показалось...» Не слишком вразумительно забормотала она. «Я однажды видела похожее обручье». «Я получил его от одного вандра. Оно стоило 1000 локтей крашеного полотна. Неужели ты где-то видела лучше?» Далла водила кончиками пальцев по золотым завитушкам вдоль края обручья и иногда задевала руку Гельды. Нечаянно, конечно. «Я видела лучше», — тихо ответила она, точно разговаривала сама с собой. «Я видела такое, чего другим не увидеть и во сне. То обручье было прекраснее солнца и луны. Это был золотой дракон. С одной стороны хвост, а с другой голова, и в глазах горели два белых камешка, как льдинки, как звезды. И на его теле было видно каждую чешуйку, каждый коготь на лапах, каждый зуб в пасти. Всякому, кто его надевал, оно приходилось по руке. Это был дар любви. Тогда оно приносило великое счастье и невиданную удачу. Я лишилась его. Лишилась, и от этого пошли все мои несчастья». Далла закрыла лицо руками и низко опустила голову. Гель теперь смог разогнуться и стоял над ней, прикидывая, в какой мере ему прилично утешать вдову конунга. Похоже, она говорит о том самом обручье, слухами о котором полнится весь морской путь. Оно было подарено молодому Вильмунду конунгу отцом его невесты, Фрейвидом Огнива, в день обручения. Потом оно попало к Торбранду конунгу и, похоже, у него и осталось. Сёльви и Слагви видели, как его вручили Торбранду, но больше никогда и ничего о нем не слышали. Кажется, оно носило прозвание «Дракон судьбы». Оно никогда не принадлежало Кюне Далли, и она не имела на него никаких прав. «Это удел всех знатных и доблестных людей», — с почтительной грустью сказал Гельд, обращаясь к склоненной голове хозяйки, покрытой серым вдовьим покрывалом. «Вспомни, даже валькирии, Брюнхельд или Свава, терпели в жизни много горестных испытаний. И Гьордис, дочь Эйлими, пережила немало, но зато она вырастила величайшего героя». Далла подняла голову. Гельд нечаянно угадал именно ту сагу, которой она поддерживала в себе бодрость духа. «Да!» — воскликнула она, снизу вверх глянув в лицо Гельду, даже с каким-то вызовом. «Да! Гьордис спасла своего сына Сигурда и тем дала людям величайшего из героев! Героя, который победил Фафнера, добыл сокровища, прошел сквозь огонь, совершил множество подвигов и покрыл свое имя и род вечной славой. И мой сын сделает то же. Его имя будет вечно жить, покрытое славой. Он вернет себе наследство отца и всю его власть. Он будет править квиттами так долго и славно, как никто до него. Мой сын получит все то, что ему причитается по праву. Получит, даже если мне придется для этого умереть. Я ни перед чем не остановлюсь. Так и запомни!» — кричала она в лицо Гельду, как будто именно он воплощал всех ее врагов и саму ее злую судьбу. «Я сделаю все! Все! И когда люди будут обо мне вспоминать, ты им скажешь, что твердости моего духа могла бы позавидовать Гьордис. И Брюнхельд тоже. И Гудрун!» «Ну, это ты хватило», — растерянно отметил Гельд, помнивший, что Гудрун, дочь Гьюки, убила своих сыновей, чтобы отомстить их отцу. Порыв Даллы ошеломил его так, что он отступил на шаг и стоял как дурак, не зная, что ей ответить. Перед ним оказалась какая-то совсем другая женщина. Твердая, сильная, гордая. Ее лицо от воодушевления раскраснелось, глаза горели. Она даже стала казаться выше ростом. Конец драгоценного шелкового полотна соскользнул с ее колен на земляной пол, но она не замечала этого. Все его представления об этой женщине разом перевернулись. Вместо жадной, тщеславной, хитрой и жалкой беглянки, своими руками разрушившей свое счастье, перед ним сидела грозная и гордая воительница, одержимая благородной жаждой мести и заботой о чести сына. Так вот, что скрывает в глуши медного леса и в глубине своего сердца Далла, дочь Лейрингов. «Фенрир-волк», — вспомнились Гельду слова Рама-резчика, В каждом человеке живет свой Фенрир-волк. И волк Даллы был гораздо сильнее и опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. «Не продашь ли ты мне это обручье?» — спросила Далла. Она опомнилась гораздо быстрее Гельда и вспомнила, о чем они говорили. «Конечно, оно значительно хуже того, которого я лишилась, но все же оно будет напоминать мне о прошлом. Сколько ты за него хочешь?» «Я хочу подарить его тебе, потому что только ты достойна владеть этим сокровищем!» С пылким восхищением откликнулся в душе Гельда кто-то маленький и потрясенный. Вовремя прикусив язык, Гельд взял себя в руки, стряхнул впечатление и ответил так, как подобает отвечать помнящему о своей выгоде торговцу. «Ты сочла бы меня дураком, у Фрейя Злата, если бы я отдал обручье дешевле, чем сам за него заплатил», — произнес Гельд, несколько насильственно улыбаясь. Он еще не определился, как держаться с ней дальше. «А я заплатил за него 1000 локтей крашеного полотна. Да в придачу я вез его в такую даль, что впору прибавить целую четверть». Далла смотрела на него пристально и с намеком. Ее больше устроил бы тот ответ, который Гельд вовремя прикусил у себя на языке. В какой-то мере она даже на него рассчитывала. А Гельд, встретив ее взгляд, приободрился. Все правильно. Она привередлива и избалована, привыкла получать все, что пожелала. А между «пожелала» и «получила» она как рыба на крючке. Дальнейшее в руках рыболова. «Но, честно говоря, я вообще не хотел его продавать», — добавил он с простодушно-доверительным видом, точно делясь заветной тайной сердца. «Владеть таким сокровищем очень приятно. Оно дорого мне, и я не хочу опять обменять его на какое-то там полотно. Когда идешь с таким обручьем на руке, все на тебя смотрят и тебе завидуют. А я ведь такой незначительный человек. Мне же нужно чем-то поддерживать свою честь». Далла презрительно скривила губы. Смешно даже говорить о чести какого-то торговца, когда перед ним сидит женщина из рода конунгов. «Так ты возьмешь это?» Не говоря больше об обручье, Гельд кивнул на шелковое полотно. Заметив, что край соскользнул на пол и может испачкаться, Гельд изобразил на лице испуг и кинулся его спасать. Бросившись на колени рядом с Даллой, он поднял конец шелкового полотна и подал ей. Далла опять положила руку на его обручье. «Я еще не решила», — неохотно сказала она, и в ее голосе скрыто прозвучало что-то похожее на уклончивое кошачье мяуканье. «Мне нужно подумать». «Я не смею торопить тебя», — тихо ответил Гельд, снизу заглядывая ей в лицо. «Но долго ли мне еще придется обременять тебя своим присутствием?» «А ты куда-нибудь очень торопишься?» Далла вопросительно заглянула ему в глаза. А глаза у Гельда были очень красивые. Серо-голубые и ясные, они смотрели открыто, дружелюбно, и притом каждому казалось, что с этой доверительной сердечностью Гельд смотрит на него одного. «Никуда я не тороплюсь», — совсем тихо ответил он. «Я проделал этот путь, чтобы увидеть тебя. Теперь моя цель достигнута, и мне больше некуда спешить. Если хочешь, можешь остаться у меня на зиму», — так же тихо предложила Далла. «А я пока не спеша подумаю, что мне купить из твоих товаров и какую цену предложить». Все это время она не убирала ладони с запястья Гельда. Он многозначительно смотрел ей в глаза, но на самом деле еще не понял, что же привлекает ее на самом деле. Он сам или его обручье?